«Что-нибудь интересное на Биваре?» — спросила она. «Несколько деловых писем», — начал Джимми, но вдруг внимательнее стал читать строки в зеркале. «Похоже на расписку», — и Джоанна, подойдя к зеркалу, прочла вслух. «Получена от мистера Рекса Уолтона сумма...» «Как тут много нулей!» Далее шли две строчки, которых никак нельзя было разобрать. «Я могу прочесть слово «хранение», — сказал Джимми. «Была у Рекса книга квитанции?» — спросила. «Да. Он в денежных делах был очень щепетилен и часто этим доводил меня до слез». Джоанна скоро вернулась с требуемой книжкой. Джимми сейчас же нашел корешок, написанный карандашом точной суммы, которая считалась пропавшей. Сравнив корешок с биваром, он пришел к заключению, что эта квитанция писалась в отсутствии лица, давшего расписку. Рекс, очевидно, куда-то понес ее для подписи, и что стало с ней? Вдруг одна мысль мелькнула в его лихорадочно работавшем мозгу. «Да ведь это одна из бумаг, хранившихся в синем конверте». Глава 17. Другой бумагой в синем конверте было брачное свидетельство. Но кому были переданы деньги? Загадочной Мэй Лидиард. Рекс в силу своего характера никогда не доверил бы такой суммы женщине. «В чем загвоздка?» — спросила Джоанна, увидев мрачное лицо Джимми. «Я нашел что-то новое. Сядьте и слушайте. Возникло новое затруднение. Знаете вы девушку по имени Мэй Лидиард?» Джоанна отрицательно покачала головой. «А Рекс знал ее?» «Я уверена, что он не знал ее. Он сказал бы мне. Он всегда говорил мне о своих знакомствах. Кто она?» «Вы помните день, когда я видел вас в Тауэре? Вы помните, что случилось после этого?» «Да», — сказала она, подумав. «Мы вернулись домой и позавтракали. А потом Рекс около половины второго ушел. Он был раздражен, я это помню. Когда он вернулся?» «Да около 5 часов. Он сказал мне, что видел Дору. Он был очень рассеян и нервничал. Но что с вами, Джимми?» «В этот день Рекс после завтрака женился на Мэй Лидиард», — спокойно сказал он, и девушка подскочила, услышав эту новость. «Но кто она, эта Мэй Лидиард? Это невозможно, Рекс никогда не сделает такого». «Он был женихом Доры и за день до свадьбы с ней не мог жениться на какой-то Мэй. Кто сказал это?» Тогда Джимми рассказал подробно о своем открытии. Джоанна, беспомощно сложив руки, слушала. Наконец промолвила. «Я думаю, мы должны сказать об этом Доре. Она вправе знать все». Девушка была готова заплакать, и Джимми чувствовал себя ужасно неловко, не зная, что предпринять, чтобы хоть немного успокоить ее. «Я думаю, что лучше всего вам самому сообщить ей», — сказала она. «Я не осмелюсь посмотреть Доре в глаза». Джимми покинул Кадоган-сквер с тяжелым чувством, что ему предстоит очень неприятная обязанность. Узнав, что Доры нет дома, он вздохнул с облегчением. Оставив слуге записку для Доры, в которой он сообщал, что зайдет позже, Джимми собрался уходить, как вдруг что-то показалось ему знакомым в речи и чертах нового слуги. «Я где-то видел ваше лицо», — сказал он. И слуга улыбнулся. «Я Беннет, сэр», — сказал он. И Джимми вспомнил, что это был шофер Кольмана, теперь получивший должность лакея. «Меня повысили. Я думаю, вы так и не нашли вора, сэр». «Которого?» спросил Джимми, мысленно констатируя, что для Беннета существовал только один вор, а именно тот, которого экс-шофер помогал ловить.